Сделав несколько шагов, он заглянул в карие глаза, уловил в них внимание, вздохнул с облегчением и прижал Женю к себе, как тогда, много лет назад, когда умерла ее мама. Ныло плечо, болели костяшки пальцев, но на душе было удивительно легко. Точно кто-то неведомый сдернул с нее тяжелое плотное покрывало. Женя задрожала. Никита осторожно погладил ее по спине и тихо сказал: «Не плачь, не плачь». В такси он сидел рядом с Женей на заднем сиденье и держал ее за руку. Все слова казались лишними, и даже от этого было хорошо. Он успел приехать в ресторан. Успел. Господи, спасибо за это. Никита посмотрел на проносящиеся мимо освещенные фонарями улицы и улыбнулся, вдруг вспомнив тот момент, когда познакомился с маленькой Женькой. Она постоянно крутилась поблизости, задавала вопросы и раздражала. «Заноза, Женька!» «Да, это ты. И ты выросла». Неотвеченный вызов и сообщение от тети Кати намекали на то, что нужно срочно сглаживать ситуацию. «Я нервничаю. Женя не отвечает, и ты тоже. Позвони мне». «У твоего мобильника звук отключен?» — спросил Никита. «Да. Тетя Катя волнуется. Я напишу ей, что мы встретились и пьем кофе на берегу». «Спасибо». «Хорошо, отдыхайте. Я тогда уже пойду спать», — прилетел ответ. Никита помог Жене выйти из машины и подняться на второй этаж. Ее физическое состояние почти восстановилось, но еще немного кружилась голова и подрагивали колени. Поэтому они шли медленно, слушая, как пустое помещение первого этажа подчеркивает их шаги тихим эхом. «Уложу тебя спать, и тогда пойду к себе», — сказал Никита, закрывая дверь комнаты. «Как самочувствие?» «Лучше. К завтрашнему дню, наверное, все плохое уйдет». «Обязательно», — пообещал он. «А ты как?» «Я в порядке. Синяков на лице нет, а значит, нервная система тети Кати не содрогнется от потрясений». «Мы же не будем ей ничего говорить?» «Точно нет». Женя сходила в спальню за пижамой, переоделась в ванной комнате, потом подошла к Никите и принялась нервно кусать губы. Ее щеки, еще недавно бледные, порозовели, а в глазах вновь появился блеск слез. «Расскажи мне все. Только, пожалуйста, кратко. Вряд ли я сейчас выдержу подробности». «А я и знаю все только кратко», — ответил Никита и вынул из кармана брюк мобильный телефон. Открыв полученное предупреждение от незнакомца, он дал прочитать его Жене. «Похоже, у тебя есть ангел-хранитель. Возможно, ты даже с ним знакома. Все просто. Я получил это сообщение и отправился в ресторан». «Тебе нужно спасти Женьку. Она явно связалась не с тем парнем». «Кто написал это?» — спросила она удивленно, дочитав до конца. — Номер точно незнакомый. Столько в нем четверок. — Не знаю, но это явно хороший человек. Давай ему позвоним, я очень хочу поблагодарить его. Я звонил и писал. Бесполезно. Этот человек не отвечает на вызовы. По каким-то своим причинам он не желает общаться. — Жаль, бесконечно жаль. Тут ничего не поделать. И, наверное, нам нужно уважать его выбор. Женя вздохнула и кивнула. «Там, в ресторане, меня вырвало. Наверное, из-за этого я довольно быстро пришла в себя». Она подняла голову, и их взгляды встретились. «Никита, ты сделал для меня так много, спасибо, большое спасибо». Он коротко улыбнулся, пожал плечами и ответил, чувствуя приятную неловкость. «Не за что. Давай-ка ложись спать, тебе сегодня слишком уж досталось». Никита укрыл Женю одеялом, придвинул стул к кровати, сел, дождался, когда она уютно устроится и закроет глаза. Затем взял мобильник, помедлил немного и отправил сообщение таинственному незнакомцу. Всего одно слово. «Спасибо». Прочитано. «Тебе ночник не мешает?» — спросил Никита, разглядывая книгу на прикроватной тумбочке. «Нет, выключи его потом, пожалуйста, когда соберешься уходить». Взгляд Никиты скользнул по одеялу и остановился на руке Жени. На ее пальце было кольцо. Металл похоже на чуть потемневшее серебро. Атмосфера старины и причудливые стебли неведомого растения, выгравированные по кругу. «Интересное кольцо. Раньше оно принадлежало маме», — ответила Женя, не открывая глаз. Не помню его у Марины Георгиевны. Мама его не носила, боялась потерять и берегла для меня. Оно историческое, передается в нашей семье из поколения в поколение». Никита подался вперед, чтобы рассмотреть кольцо получше, а потом протянул руку и коснулся теплого металла. Его пальцы коснулись пальцев Жени. «Спокойной ночи», — быстро произнес он, встал, подошел к окну и распахнул его шире, вдыхая ароматный ночной воздух.